После непродолжительного завтрака уже отправился было за водой, как после трех подряд сообщений о попавшихся в ловушку рыбешках, выскочило еще одно. Модернизация ловушки признана эффективной. На нее выделяется отдельная схема. Для получения достижения капканщик импровизатор 2 степени, установите без изученных схем 4 разных ловушек или капканов. Сказать, что сообщение не обрадовало, значит, соврать. Да чего там, губы сами в улыбке расплылись. Как сделать две ловушки, я, примерно, представляю, а над устройством еще двух предстоит голову поломать, но это потом. А пока меня ждет бездонная бочка, куда надо натаскать воды. Через 3,5 часа я вновь сидел на ступеньках, но уже обессиленно привалившись к резному столбу, удерживающему крышу крыльца. Вот еще одна загадка избушки. 3,5 часа назад это был обычный, посеревший от времени и покрытый сетью мелких трещинок, столб, а теперь он покрыт незамысловатой вязью резьбы. Но мало того, он теперь не серый, медово-желтый. И 1, 3 остальных столба так и остались, как прежде, треснуты серыми. Глюк, тащивший в это время очередной сноп срезанной травы и увидевший преобразование, застыл, на какое-то время со стеклянным взглядом, а потом удовлетворенно кивнув, продолжил работу. На мой вопрос, как так получилось, пообещал ответить попозже, когда все работы будут выполнены и мы снова сядем все вместе на крыльце, чтобы насладиться зрелищем предстоящего сафари. Опять сафари мало им вчерашнего. Было очень интересно наблюдать, как эти двое работают. Особенно за Фомой. Бобер ловко и с удивительной для его комплекции скоростью орудовал небольшим ножом с изогнутым лезвием. Клинок то появлялся в лапе нашего садовника, то исчезал, когда Хома-суслик укладывал в этакий сноп срезанную траву, или откидывал в кучу очередной, попавшийся под лапу камень. При этом Фома никуда нож не убирал, тот просто растворялся в воздухе. И снова появлялся, как только бобер хотел срезать следующую травяную куртинку. Просто фокусник какой-то, или кукфу панда. Может быть, его стоит попросить вечерком, чтобы он меня какому-нибудь трюку обучил, а глюк эти снопы или камни относил на каменную площадку рядом с крыльцом, или аккуратно складывал в небольшую корзину яйца из попавшихся травокостцам гнезд. А гнезда находились часто, только при мне 3 штуки нашли. Это вдохновляло, шанс на то, чтобы прокачаться с помощью ловушки, которую задумал, приличный. Пушистик же и присоединившийся к нему попозже блуд носились по всему периметру над травой, на перегонке геноцида бабочек и жуков. Ну вроде бы отдохнул немного. Сейчас с полчасика потрачу время на растяжку, чтобы завтра мышцы не так болели. Может быть, система еще и на прибавку к ловкости расщедрится. Дала же по +1 к силе и телосложению по итогам похода за водой. И теперь мои статы выглядели так. Карт, уровень возвышения, 1. Первичные характеристики. Сила, 4. Ловкость, 3. Телосложение, 5. Здоровье, 300. Интеллект, 8. Дух, 1. Мана, 50. Свободных единиц для улучшения первичных характеристик, 0. Вторичные характеристики. Интуиция, 3. Не расщедрилась. Ну и ладно, все равно доброе дело сделал, для себя же. Взяв заранее приготовленные Фомой инструменты, я снова вышел на крыльцо и принялся мастерить ловушку. К сожалению, досок необходимой толщины, а тем более листа фанеры в закромах у садовника не оказалось, придется выкручиваться ветками. Где-то через 1,5 часа неспешной работы заготовки для будущей ловушки были собраны. Что так долго? Казалось бы, чего сложного? Отрезая одноручной пилой заготовки нужного размера, да связывая их между собой бичевой, гвоздей на складе тоже не оказалось. Ох уж этот чародей, чем вообще он думал, готовясь к возможной эвакуации? Или так надеялся, что враги не успеют обнаружить его замок и он перенесется сюда целиком? Ну, общей площади поляны, на краю которой встала избушка, наверное, как раз должно было хватить. Но все равно, чародей и такой недальновидный, что, впрочем, и сыграло с ним свою шутку. Кроме того, что не было нужных материалов и приходилось обходиться подручными, проблема оказалась в руках. Не знаю, кем был пацан, тело которого я занял, или эта система после инициации полностью обнулила его прежние навыки, но даже мышечной памяти не осталось для не такой уж сложной работы. Или так низкий показатель ловкости дает о себе знать, но вязать узлы оказалось еще той проблемой. Пальцы вообще не слушались. К тому же, у меня появились претензии к интеллекту, не смог сразу прикинуть нужное количество веток, и пришлось снова идти на берег, дорубать. Но рано или поздно, Работа, если ее делать, заканчивается, но находится другая. Взяв серп, лопату и ведро, топор и нож у меня теперь постоянно на поясе висели, и позвав с собой блуда, пошел оборудовать место для ловушки. Выбрал, на мой взгляд, подходящее место метрах в 20 от границы новых владений избушки и в паре метрах от тропинки, ведущей на берег. Выкосил траву на пятачке 1,5 на 1,5 метра, большую ее часть отнес к крыльцу, прихватив с собой несколько найденных камней. Так, глядишь, незаметно и норму по камням соберем, ну или значительно ее уменьшим. Потом принялся капать прямоугольную яму глубиной 40 сантиметров, шириной на штык и длиной 60-70 сантиметров. Порадовался, что капать мне особо не глубоко, очень уж земля каменистая была, а так пару камней вынул, считай, яма готова. Даже думать не хочу, как Фома со сбором земли для зимнего сада справится. Что справится, сомнений нет, но чего это ему стоить будет. Затем выровнял края ямы и, подхватив ведро, в которое складывал землю, наш хомобобер даже такому объему рад будет, пошел к крыльцу за ловушкой. Сама ловушка походила на обычную деревянную кормушку для птиц, только крыша была плоская. Вбив рядом с ямой Г-образный колышек, я повесил на него ловушку, так чтобы противовес удерживал ее дно вровень с краями ямы. Проверил, как работает. Бросил внутрь ловушки небольшой камень, и она свободно опустилась в яму. Теперь, по идее, испуганная птица должна с ней соскочить внутрь ямы, а сама ловушка подняться. Убрав камень, я убедился, что так и получилось. Осталось только закрыть часть ямы специальными решетками, связанными из тех же колышков, и сверху бросить травы. Да, еще крупы и хлебных крошек, как в ловушку насыпать, так и на землю рядом с ней. Система, все готово, оценивай. Вы установили ловушку для птиц. Ее эффективность оценивается. Ну, оценивай, оценивай. Не успел я вернуться к крыльцу, как моргнула иконка системного сообщения. Поздравляем! Ваш фамильяр, воздушный дракон Блуд, набрал необходимое количество опыта и перешел на второй уровень. Не забудьте улучшить одну из первичных характеристик фамильяра. Глава 9. Блуд. Воскликнул я радостно, быстро смахнув прочитанное сообщение. Чертяка. Дракончик, крутивший петли в погоне за истинно-черной стрекозой длиной с мою ладонь, тут же резко развернулся в воздухе и подлетел ко мне. В его льдисто-голубых глазах, только что горевших азартом погони, читался немой вопрос. «Я что-то натворил? Ох, осторожнее мне надо с проявлением эмоций, осторожнее, нечего блуда в смущение вводить». Улыбнувшись, я подставил руку, и дракончик тут же на нее уселся и зашипел от удовольствия. Я автоматически принялся начесывать ему горло. У блуда аж глаза закатились. Казалось, еще немного и питомец завалится на бок и рухнет на землю. Но его тонкие когтистые пальцы крепко вцепились в рукав рубахи. Контроль не теряет, молодец. Начесывая замершего питомца, я принялся его осматривать. Жемчужно-белое тело, как было с мое предплечье без кулака, так и осталось. И толще вроде бы не стал. Новых узоров на коже, покрытой мелкими, плотно прилегающими друг к другу чешуйками, не появилось. В общем, левелап внешне никак не проявился. Так с кайфующим блудом на руках я и пошел к крыльцу, где уже и собирался, в комфортной обстановке залезть в интерфейс питомца и подумать над тем, какую же характеристику поднять. Карт, поздравляю С. Как только Глюк начал свое поздравление, я точно понял, что мажордом как-то отслеживает развитие моего фамильяра и, возможно, мое развитие. Немного ли полномочий, пусть и у главного, но все же слуги сердца замка, и хотя этот вопрос возникал у меня не в первый раз, до получения ответов я так и не добрался, все что-то забывал или отвлекало, а Глюк и не напоминал. Увлекшись своими мыслями, не сразу сообразил, что мумия замолчала на полуслове и куда-то пристально мимо меня смотрит. Повернувшись в ту сторону, я подавил невольное желание пошкребать уже свой затылок. Правый внешний столб, поддерживающий крышу крыльца, менялся на глазах. Его верхняя треть уже изменила свой цвет с выцветшего серого на медово-желтый. Одновременно с этим многочисленная сеть мелких трещинок смыкалась прямо на глазах, а вместо нее появлялась вязь, будто вырезанных простеньких узоров. «Глюк, я помню, ты обещался вечером рассказать, что происходит с избушкой, но, может, не стоит откладывать. Я же вижу, как ты удивлен. Да, возможно, вы правы, Карт». Впервые в голосе мажордома появились нотки неуверенности. Но мне пока особо и нечего рассказать. До этого момента замок, в котором я имею честь служить, только два раза был в состоянии избушки, как вы его называете. Первый раз, когда его только создали, а второй, где-то через 500 лет, после многолетней осады. Но оба раза сердце перемещалось туда, где были заранее подготовлены все необходимые ресурсы, и развитие замка шло в максимально сжатые сроки. Но при этом я ни разу не наблюдал подобные изменения. Замок рос, быстро переходя из одной фазы в другую, и различные украшательства появлялись уже на завершающей стадии, и то в основном по желаниям его владельцев. А тут, сердце еще замка не перешло на второй уровень, да что там, до первого уровня нам работать и работать. При этом я не ощущаю какого-либо недовольства, исходящего от сердца. Оно довольно. Мумия снова замолчала на полуслове. Где же его привычная английская невозмутимость? Стоп, Глюк, позвал мажордома, застывшего со стеклянным взглядом. Простите, Карт, слушаю. Глюк, сдерживаясь, чтобы уж совсем в открытую не демонстрировать свое недоверие, ты сейчас говоришь о сердце замка словно о разумном существе. Разумном? Нет. Как о живом, обладающем эмпатией, проявляющем заботу о своих хозяевах и слугах, несомненно. Но можно ли назвать его разумным? Раньше бы я точно сказал, что нет. А вот сейчас не могу быть столь категоричным. Нет, никаких признаков разумности сердце не продемонстрировало. Мажордом снова на пару секунд замолчал, не сводя глаз со столбов. Но раньше я и подобного не наблюдал. Сердце замка сейчас явно развивается не по привычным алгоритмам. Так что совсем не удивлюсь, если однажды мы увидим признаки его разумности. Еще один вопрос, Глюк, остановил я, собирающуюся идти за очередным снопом травы мумию. Ты сказал, что сердце уже один раз пережило эвакуацию и перенеслось туда, где были заготовлены ресурсы для быстрого роста замка. Неужто предыдущий владелец, этот чародей, оказался таким недальновидным, координаты внес, а ресурсы для быстрого роста не подготовил, так и собирался жить в избушке и сам таскать камни и дерево? Чародей, ХМ, вы правы, это точно не было в его характере. Он скорее бы нанял работников, чем сам бы опустился до физической работы, даже в целях развития своего тела. То есть вы хотите сказать, что те божественные сущности не только подменили сознание чародея вашим, но и изменили координаты точки эвакуации? Как я уже говорил раньше, я сказал бы, что это невозможно. Сейчас же ни в чем не уверен. Кстати, ты говорил, что занят вычислением нашего местоположения. Как результат, взгляд мажордома снова стал стеклянным, как это бывает, когда он изучает интерфейс. Расчеты завершены на 53%. Вычислительные мощности сердца значительно снизились. Думается мне, что тот, кто затеял всю эту игру, этот факт тоже учел. Смотри, что получается, Глюк. Кто-то, назовем их божественными сущностями, во время ритуала заменяет сознание чародея на мое в теле нового владельца замка. Он же вводит другие координаты, где не будет подготовленных ресурсов для быстрого роста замка, но это место не будет известно врагам чародея, планирующим завладеть замком, и откуда мы не сорвемся далеко, как минимум в течение 7 дней, а если и перелетим куда, то недалеко. Получается, что кто-то, просчитав варианты, либо хорошо нас спрятал, одновременно выставив защиту от дурака, и дает нам время и шанс на самостоятельное развитие, либо сделал так, что мы, как бы ни трепыхались, быстро с этого места не сбежим, по крайней мере в течение 7 дней, и нас можно будет легко отыскать. Осталось выяснить, для чего и понравится ли это нам. У меня нет ответа на этот вопрос. Как быстро мы сможем усилить вычислительные мощности? Никак, даже если мы сконцентрируем на этом все усилия. Сначала надо развить сердце замка до 5 уровня, а потом использовать ресурсы, которые здесь достать нет возможности, это определенные металлы и их сплавы. Конечно, сердце способно самостоятельно их добывать из предоставленных ему ресурсов, но это занимает время. Значит, особого выбора у нас и не остается. Ждать и готовиться. Вы правы, Карт. На этом мы и разошлись. Глюк отправился за очередным снопом или кучкой камней, а я, оставшись на крыльце, наконец-то залез в интерфейс посмотреть, что там у Блуда улучшить можно. Характеристики вашего фамильяра. Воздушный дракон Блуд. Уровень 2.00051500. Первичные характеристики. Сила 1. Ловкость 2. Телосложение 1. Здоровье 75. Интеллект 3. Дух 1. Мана 150. Количество свободных баллов для распределения 1. Первое, что сразу бросалось в глаза, мой блуд умный, но слабый, да к тому же и тонкий, очень тонкий. Телосложение у него, всего одна единичка, да и то дает 25 пунктов здоровья. Хорошо еще, что с левелопом здоровье автоматически увеличивается на те же 25 единиц, а то было бы совсем грустно и переживательно. Зато интеллект с маной у него на уровне. По мане даже меня перегнал, сразу видно будущего волшебника. И по уму хорошо бы именно инту с маной у него развивать. Но то по уму. А какой ум, если блуд вот уже много лет не просто мой питомец и друг, а член моей, пусть и маленькой, но семьи. И здесь на первый план выходит забота. Вот только не оказалась бы эта забота медвежьей услугой, в прямом и переносном смысле слова. Так что опять будем? Право слова, хоть монетку подбрасывай. Одно останавливает, монетки нет никакой, даже самой мелкой. Тоже еще одна проблема на будущее, как в местный социум интегрироваться. Но это проблема будущего, а сейчас надо один конкретный выбор сделать. Погрузившись в раздумья, перебирая логические доводы за и против, я сидел на крыльце, продолжая поглаживать дракончика. А тот уже и на спину перевернулся, подставив моим пальцем живот, и лапы в стороны раскинул. Вот уж кому точно пофиг на все мои терзания. Хозяин рядом, пузо чешет, что еще надо. Но именно взгляд на разомлевшего фамильяра подтолкнул меня на принятие решения. И, больше не задумываясь, я нажал на виртуальный плюсик напротив характеристики телосложения, добавляя к имеющейся единичке еще одну. Одновременно с этим изменились цифры напротив характеристики здоровья с двухзначной на трехзначную. И хотя принципиальная разница в итоге небольшая, надеюсь на то, что именно она, в случае чего, спасет моего друга. Все, перевернул почти уснувшего дракончика обратно на пузо. Балдеж закончился, иди качайся. Блуд широко зевнул, демонстрируя четыре солидных для его размеров клыка, и без всякой подготовки взмыл в воздух, где тут же погнался за очередным крупным жуком. А я принялся выбирать из лежащих возле крыльца веток самую гибкую и упругую. Выбрав, начал прикидывать, сколько еще мне понадобится. Не знаю, то ли повышение интеллекта так сказалось, то ли просто мозги начали работать в нужную сторону, но где-то через полчаса нехитрая петлевая ловушка была готова и даже успешно прошла испытание, исправно затягивая петлю на моем запястье. Только я встал, чтобы пойти выбирать место для ловушки, как в очередной раз замигала иконка системного сообщения. В вашу ловушку попалась рыба. В вашу ловушку попалась рыба. И вот, наконец, внимание, в вашу ловушку попалась птица. Ваша ловушка признана эффективной. Поздравляем, вы получаете схему ловушки. Работает. И это здорово. Но несмотря на радостное возбуждение, я не бросил все и не побежал смотреть, кто же мне попался, а отправился выбирать место. А первая птичья ловушка задумывалась, как многоразовая, вот и проверим ее и на это, а уже потом соберу всю добычу. Выбрав место, я подготовил его так же, как и для первой ловушки, скосил траву на пяточке 1,5 на 1,5 метра, затем всю траву и даже два крупных камня отнес к крыльцу, и приступил к установлению. Первым делом вогнал в землю длинную ветку, отвечающую за затягивание петли и удержание добычи на месте. В вашу ловушку попалась птица. Ух ты, работает. Обрадованный, я продолжил работать. В полуметре от ветки забил два колышка, соединенных между собой еще одним, так чтобы конструкция напоминала букву «П», а в сантиметрах в 30, ориентируясь на длину последнего колышка, забил еще один. Предварительная работа закончилась. Осталось только зарядить ловушку. Натянув веревку так, чтобы согнулась длинная ветка, я обернул ее вокруг поперечной перекладины П-образной конструкции. В вашу ловушку попалась птица. Третья. Видимо, стайка подошла. К веревке, в сантиметрах 50 от края, была привязана щепка. Когда узел, ее удерживающий, обернулся вокруг перекладины, я последним колышком, уперев один конец в одиночный колышек, а второй в привязанную щепку, насторожил ловушку. Теперь осталось положить петлю на стопорящий колышек так, чтобы веревка равномерно свешивалась на обе стороны. И, конечно же, насыпать приманку. Система, принимай работу. Вы установили ловушку для птиц. Ее эффективность оценивается. Оценивай, оценивай. Самому интересно, что у меня получилось. Ну, а пока ты оцениваешь, мне надо сообразить, куда пойманную добычу складывать. Птица, не рыба, в ведро не положишь. Ну или, как минимум ведро чем-то накрыть надо, чтобы не сбежало. Пришлось снова отвлекать Глюка. Результативно, в его запасах нашелся и мешок, и пара толстых рукавиц для защиты рук от возможных ударов клювом или когтями. И вот я на пятачке, где была установлена первая ловушка на птиц. Пока до нее добирался, одно за другим пришли сообщения, что попалась еще парочка. И правда целая стайка в полном составе. Только непонятно вот что, вроде время на гнездах сидеть, а птицы табунами бегают. Но, видимо, я какой-то фактор не учитываю. А оно мне нужно его учитывать. Главная добыча в ловушку попалась и ее много. Верно, верно. Но где-то в глубине сознания червячок сомнения вякнул, что хорошо бы разобраться. Откинув траву с решетки, от неожиданности замер. В тени, царившей в яме, явственно увидел бледно-оранжевое свечение вокруг одной из птиц, чем-то напоминавших земных перепелов, но бывших заметно крупнее. И даже знаки какие-то как на печати можно было различить. Элитка. Именно такой термин из игровой практики почему-то сразу пришел в голову. Да еще перешедшая на третью ступень восхождения. Повезло. Вот только бы она меня чем-нибудь таким не удивила. Но несколько секунд наблюдения за элитной птицей повергли меня в недоумение. Она, в отличие от других, сразу же затрепыхавшихся, забивших крыльями, наоборот, вжималась в самый дальний и темный угол ямы. И если бы не бледно-оранжевое свечение вокруг нее, я мог ее и не увидеть сразу. Умение маскировки, и это при иллюминации вокруг ее тела, или его вижу только я, а животное не видит. Еще один вопрос, над которым стоит порассуждать, сидя вечерком на крыльце и попивая горячие отвары из трав. Натянув рукавицы, ну его нафиг, защита превыше всего, приподнял одну из решеток и принялся доставать одну за другой трепыхающихся птиц и складывать в мешок, где они тут же замирали. Когда дошла очередь до элитки, я подспудно ожидал сюрприза. Но нет, светящаяся оранжевым птичка, казалось бы, совсем оцепенела и позволила себя сунуть в мешок. Вот тебе и элита. Возвращаясь к крыльцу, я задумался над очередной, казалось бы, назревающей проблемой. Что делать с добычей? Нет, свой опыт, а тем более с элитки, я обязательно возьму. Тут вопрос в другом. У меня, как и у многих мужиков, проживших всю жизнь в городе, не было опыта разделки дичи. Почему-то уверен, что кровь меня не смутит, как не смутила при разделке рыбы. Вопрос в другом. Как ее ощипывать? Карт, успокоил меня мажордом. Не берите всю работу на себя. У вас есть мы, так что получайте опыт, а остальное я возьму на себя. Тут мумия посмотрела на свои обмотанные бинтами ладони и как-то неуверенно добавила. Я точно помню, что никогда этим раньше не занимался, но почему-то думаю, что справлюсь с этим делом, как будто проделывал подобное не раз. Как вы говорите, руки-то помнит. После этих слов Глюк развернулся и пошел за очередным снопом травы, который уже подготовил шустрый бобросуслик. Им вообще работы-то осталось всего часа на два. Не успел я войти в кухню за толстой разделочной доской, пенек, конечно же, для моих целей подошел бы лучше, но чего нет, того нет, как система прислала сообщение. Внимание! В вашу петлевую ловушку попалась птица. Ваша ловушка признана эффективной. Поздравляем! Вы получаете схему ловушки. Отлично! Для получения ачивки капканщик импровизатор осталось придумать и сделать еще два капкана. Решил, что за этой птицей пойду уже после того, как разберусь с теми, что в мешке. Вы получаете опыт 36 единиц. Вы получаете опыт 41 единицу. Вы получаете опыт 72 единицы. Вы получаете малый кристалл пассивного умения чувства чужого взгляда. Кристалл добавлен в ваш инвентарь. Не специально, само как-то получилось. Оранжевую элитку я достал из мешка последней. И, если честно, был этому рад, надеясь, что, кроме опыта, получу еще что-нибудь. Ожидания оправдались. Позвав Пушистика, чтобы он убрал последствия моего получения опыта, взял корзину и пошел к крыльцу. Для начала мне надо руки вымыть, а уже потом кристаллом умения любоваться. Кристалл выглядел как правильной формы кристалл оранжевого цвета и был размером с ноготь мизинца на руке. Малый кристалл у пассивного умения чувства чужого взгляда. Совместимость умения с человеческой расой. 100%. При активации кристалла вы изучите данное умение. Для активации кристалла необходимо 15 единиц маны. Активировать кристалл? Да нет, затаив дыхание, я, конечно же, нажал «да». Пусть это и не какая-то там магическая убер-пупер-плюшка, но умение нифига не негодное, а очень даже в жилу для тех, кто хочет прожить в этом мире подольше. А главное, пассивное, то есть всегда работает и ману не тратит. Активирование кристалла прошло успешно. Ориентировочное время для адаптации организма к умению. 1 час. Блин, я почему-то надеялся, что сразу работать начнет. Ладно, пока схожу за птицей, попавшей в петлю. Охренеть, вырвалось у меня, когда я увидел, кто попался в ловушку. Глава 10. Да, ну нафиг, я к ней не подойду, к птичке этой. Вырвалось у меня от неожиданности, когда я увидел, кто попался в петлевую ловушку. Даже пару шагов назад сделал непроизвольно. Ша-ша, согласился тихо блуд, спикировавший мне за спину и выглядывая откуда-то из-за шеи, пялись во все свои небольшие глазки на попаданку. Интересно, а почему система никакого сообщения не прислала? Хотела сюрприз сделать, надо признать, он у нее получился. И лишь потом догадался, что сам поставил галочку напротив условия, не выводить входящие сообщения на экран. Мы с блудом еще несколько секунд во все глаза смотрели, как с веревки пытается сорваться змея. Не сказать, что длинная, до 1,5 метра все же не дотягивает, но толстая, пугающе толстая, толщиной с мое запястье. Я таких раньше только на канале Discovery в роликах про азиатские джунгли видел. Расцветкой она напоминала пожухлую траву. Но не это было главное. Я бы ее и в густом травостое, несмотря на мимикрирующую расцветку, разглядел бы. Это была красная элитка. Змея двигалась как бы внутри плоского, расположенного параллельно земле, светящегося насыщенно багровым цветом круга, заполненного какими-то знаками. Блин, то я 2 дня не могу поймать красную рыбу, то элитки одна за другой попадают в наземные ловушки. Рандом. Еще там, на земле, один из моих соседей по лестничной площадке Руслан, завзятый рыбак, то и дело рассказывал байки, как многокилограммовая щука-крокодил хватала щучку поменьше, попавшуюся на крючок блесны или жерлицы, и даже котлетами порой угощал. Вкусные, наверное, были котлеты, блуд их все до одной съедал и миску облизывал. А я так и не попробовал ни разу. Не было у меня доверия к гастрономическим изыскам всегда полупьяного соседа. Ну вот скажите, как можно смешивать между собой фарш из мяса щуки и свиное сало? Так вот, почти то же самое приключилось и здесь. Какая-то птичка попалась в петлю, и сама стала лакомой приманкой. Змея и не замедлила появиться, и даже успела полностью заглотить невезучую пташку, и довольно глубоко. Вон то вздутие сразу после головы указывало местоположение тушки в пищеварительном тракте ползучей гадины. Заглотив птаху, воровка, естественно, попыталась убраться с открытого пространства и скрыться в травостое. Но как только она достигала границы роста травы, согнувшаяся в дугу ветка отбрасывала змею обратно. Та, пролетев 0,5 метра по воздуху, начинала в бешенстве крутить петли и пытаться цапнуть маленький колышек, привязанный к веревке, болтающийся у нее перед пастью. Но тщетно. Тогда гадина снова устремлялась в траву, и все повторялось вновь. Отрыгнуть добычу змеюка не догадывалась или не желала. И что делать? Понятно, что элитную тварь ни за что отпускать нельзя. И дело даже не в повышенном опыте, выдаваемой системой за тварь, перешедшую на следующую ступень восхождения. И даже не в кристалле умения, который может дропнуть со змеюки. Увидев, какая тварь может скрываться в траве всего в нескольких шагах от избушки, я уже не буду таким беспечным. А небеспечность порождается 2 факторами. Либо опыт, либо страх. Ходить и бояться я не хочу. Значит, змеюку надо кончать. Кончать надо. Только как? Подойти на дистанцию удара лопатой было откровенно очково. И змея шустрая, не факт, что позволит. Либо на утек бросится, а скорее, наоборот, атакует, если судить по тому, как она яростно петли выкручивает и веревку цапнуть пытается. Успею увернуться? Ох, не факт, далеко не факт. Значит, что? Надо обездвижить. Первая же пришедшая идея, затянуть вокруг шеи змеюки петлю, прикрепленную к палке, была признана неэффективной. Помешает веревка, торчащая у гадины из пасти. Остался только один вариант, рогулька. А это идти на берег к зарослям кустарника. Надеюсь, тварь не додумается отрыгнуть добычу за это время. Не додумалась. И даже, на мое счастье, подуспокоилась малость, свернувшись клубком, лежала в 0,5 метра от границы травостая. Но стоило мне шагнуть на свободную от травы землю, как голова тут же приподнялась, а из пасти принялась вылетать черная бабочка языка, и зашипела, громко так угрожающе. Ша-ша, тут же вызверился выглядывающий из-за моего плеча блуд. С самого плеча-то я его согнал, но он настырный, вцепился когтями в рубашку на спине чуть выше лопаток и повис. Оттуда я его уже прогонять не стал, весит немного, движением не мешает. «Тихо ты, она тебя все равно не слышит, глухая, потому что, не думаю, что здесь эволюция слишком от земной отличается, а вот колебания земли от наших шагов всем телом хорошо ощущает. Постоим, пусть успокоится. Еще она почти слепая, не различает неподвижные или медленно двигающиеся предметы. Но это про земных змей верно было. Как здесь дела у них обстоят, я не знаю». Тихим разговором успокаивая себя и блуда, я медленно подводил рогульку поближе к голове нервничающей змеи. Та явно чувствовала меня, но при этом не понимала, как ей реагировать. Я же пользовался моментом. Еще немного и еще. Черт, гадина решила не рисковать и снова попытаться скрыться в травостое. Резко развернув голову, змея на мгновение прижала ее к земле. Такой момент упускать было нельзя. Чуть изменив траекторию, я силой вогнал рогульку в землю, зажимая змею между деревянными рогами. Что тут началось? Прижал змею я не очень удачно. Не сразу за треугольной головой, как планировал, а в сантиметрах 10 позади, где как раз начиналось вздутие из-за проглоченной несчастной птички. Рогульку тут же сотряс удар тела змеи, моментально овившегося вокруг палки. Голова же с раскрытой пастью заметалась из стороны в стороны, ища в кого же вонзить 4 тонких изогнутых клыка. Мне пришлось навалиться на рогульку всем телом, чтобы не позволить гадине выскользнуть. Палка сотрясалась от сильных и частых ударов. В какой момент мне показалось, что она не выдержит, чуть прогибаясь и под моим весом, и от ударов тела змеи. Но пока рогатина держалась, эта катавасия продолжалась минут 5. Змея крутила петли, я тихо чертыхался на ползучую гадину и свою трусость, из-за которой сделал рогатину длиннее, чем это было необходимо. Блуд грозно шипел, то и дело выглядывая из-за спины. Но хотя я и сделал рогатину длиннее, чем необходимо, это и спасало от бьющего по сторонам змеиного хвоста, который не доставал до выставленной вперед ноги сантиметров 30. Наконец-то гадина вроде выдохлась и вот уже минуту лишь вяло елозила хвостом. Но я, если честно, особо не обольщался, понимая, что змеи – существа очень выносливые и любая ошибка может стоить мне жизни, вряд ли у глюка найдется противоядие, а шанса на возрождение у меня нет. Еще в первый вечер расспросил мажордома, если есть интерфейс, то и возможность респауна должна быть. Знаете, карт, за все время я встречал только одного восходящего с возможностью возрождения, уровень у него был за 500-й, точнее сказать не могу, от меня он был скрыт, а тогда я не мог видеть информацию об уровнях, начиная как раз с 500-го, и насколько знаю, умение возрождения досталось ему благодаря тому, что повезло пройти испытание богов, где призом как раз было это умение. Повезло, но не с родственниками. Те как-то умудрились заманить чародея в ловушку, заблокировать способности и отправить в лучший мир, откуда обычно не возвращаются, а если возвращаются, то не прежними. Осторожно приблизился на дистанцию удара, медленно вынул топор, замахнулся, метясь в спину сразу за треугольной головой. Удар. И тут же получил ответный по левой ноге. Мертвенно-холодно склизкий хвост даже ногу обвил, сдавливая. С трудом подавил в себе непроизвольное желание отскочить назад, а потом и второе, стряхнуть змеюку с ноги. Как бы ни разыгрывалось мое воображение, подстегнутое выплеском гормонов молодого тела, разум возобладал. Отскочить, ослабить давление на рогатину, дать шанс змеюке вырваться. А на что способна взбешенная, смертельно раненная тварь, лучше не проверять. Удар. Этот получился сильнее и точность не подвела. Повезло. Топор обрушился точно в первую рану, расширяя ее. Вот только полностью отделить треугольную, разевающую пасть, голову не получилось. Помешала клятая веревка. Веревка, конечно, не клятая, а очень даже хорошая, за что Фоме отдельное спасибо, но именно она мешает быстро закончить с этим делом. Хотя суслика бобер и подточил лезвие топора, прежде чем мне его вручить, заточка все же была такой, какой и должна быть у топора, а не бритвенно-острой, как у какой-нибудь катаны. Если с плотью топор справился на отлично, то на веревке у него затык случился. Два удара. Мне потребовалось еще два удара, чтобы перерубить проглоченную змеей веревку и окончательно отделить голову от тела. Казалось бы, зачем? Да эта тварь то и дело свою пасть, брызжущую кровью, разевает, ища, в кого бы вонзить игловидные загнутые клыки, на концах которых уже висели крупные желтовато-прозрачные капли яда. И даже сейчас, отброшенная на полметра от тела и замеревшая, она представляла угрозу, стоит ее коснуться, челюсти сомкнутся, вонзая клыки в тело и впрыскивая яд. В роликах на Ютубе говорилось, что такое возможно и через полчаса. Лучше не рисковать. Наконец-то я смог сбросить мерзкий хвост с ноги. Превозмогая себя и морщась от омерзения, схватил обезглавленное тело и зашвырнул в подальше траву. Пусть кто-нибудь там его сожрет. Поступок, конечно, глупый и больше вызван эмоциями, чем логикой. То же мясо можно было попробовать приготовить. В тех же роликах говорилось, что оно по вкусу где-то между морской рыбой и нежирной курятиной, но меня аж скривило от отвращения, когда представил, что буду снова к тушке змеи прикасаться. Может быть, потом, когда-нибудь. К тому же там же говорилось, что при разделке нужно быть очень аккуратным и не повредить желчный пузырь, который, как и все органы змеи, имел вытянутую лентовидную форму. А я топором махал, какая уж здесь осторожность. В общем, если и буду что-то готовить, то потом, когда-нибудь, изнывая от нетерпения, посмотреть, что же мне отсыпала система, я все же решил сначала прибраться на поляне. Первым делом, надо голову закопать, чтобы самому на нее ненароком не наступить. А ты чего балду гоняешь? Идя за лопатой, снял со спины дракончика. Все представление закончилось. Лети, качайся. Блуд, не дождавшись очередных почухиваний, зевнул лениво, демонстрируя свои крупные для такого тела клыки, и тут же сорвался с рук за стрекозой, как раз полетевшей мимо. Покрупнее добычу выбирай, мне тоже опыт нужен, только и успел я ему крикнуть вслед напутствие. Ша-ша, это типа не отвлекай, почесал я затылок, наблюдая, как дракончик выписывает петли, гоняясь за юркой добычей. За победу на змеей вы получаете 83 единицы опыта. Вы получаете малый кристалл пассивного умения ядовитое железо. Вы получаете малый кристалл опыта умений. Кристаллы помещены в ваш инвентарь. Ваш питомец получает 5 единиц опыта. Вы получаете единицу опыта. Апа. Даблдроп. Грац. Карт. Поздравил я себя с везением. Еще и блуд меня балует. Тут же открыл окошко инвентаря, чтобы посмотреть более подробную информацию. Малый кристалл пассивного умения ядовитое железо. Вероятность совместимости с организмом человеческой расы 27%. В случае адаптации организма к умению вероятность фенотипических и генетических изменений 100%. Для активации кристалла необходимо затратить маны 15 единиц. Активировать кристалл? Да нет. А вот и ложку дегтя подогнали, разочарованно скривился я. Да не ложку, пожалуй, а целую бочку. Рискнули изучить умение с этого кристалла? Однозначно, нет. Мне мое новое тело дорого, чтобы вот так его сразу уродовать, пытаясь адаптировать непонятно нужное ли умение. Малый кристалл опыта умений. ХМ, а это что-то новенькое. Данный кристалл содержит определенное количество опыта, необходимого для перехода пассивных умений на следующий уровень. Для активации кристалла необходимо 5 единиц маны. Активировать кристалл? Да нет. Тут я тормозить или раздумывать не стал и, сфокусировав взгляд на виртуальной клавише, дважды подтвердил свой выбор. Вы активировали малый кристалл опыта. Выберите пассивное умение из списка, опыт которого вы хотите поднять. Я вновь усмехнулся. Было бы из чего выбирать. Весь мой список состоял из одного пункта. Чувство чужого взгляда, один уровня. В очередной раз подтвердив выбор, я увидел, как появилась полоска бара, который начал заполняться и замер опыта, полученного с кристалла, хватило примерно на 2/5. Круто. Дайте срочно еще 2. Хотя бы 2. Охота ловушками приобрела еще одну грань, а значит, мне срочно надо увеличивать их количество. Нужно только что-то оригинальное и удобное для ловли змей придумать, а то замучишься вот так их оприходовать, играя в пятнашки с белой дамой. Хотя я сомневаюсь, что здесь полно красных, а возиться с обычными или не дай бог с синими, а то и фиолетовыми пока не очень-то хочется. Ваш питомец получает 4 единицы опыта. Вы получаете единицу опыта. Зато у блуда никаких проблем, знай мелочь геноцидит. Так, глядишь, завтра уже третий уровень возьмет. Хоть покрупнее кого бы фармил, чтобы и мне опыт капал. Собрав колышки и срезав остатки веревки, пригодится, я отправился к крыльцу, желая посоветоваться с Глюком, что делать с кристаллом умения. Вдруг чего хорошего насоветует. Карт, я сходу могу предложить несколько вариантов. Первый – отложить кристаллу про запас. Нам рано или поздно придется выходить на контакт с другими разумными, и кристаллу, который практически для вас бесполезен, можно будет выгодно продать. Второй вариант – сломать его. Сломать. Да, карт, в вашем интерфейсе есть специальный раздел. Перейдя в него, сможете ломать кристаллы умений, получая при этом два вида опыта. Обычный опыт, повышающий ваши пассивные умения. Хочу сразу предупредить, что на первых порах вы будете получать лишь маленькую толику так, как и это умение у вас находится на низком уровне. Но надо же с чего-то начинать. Слушая своего мажордома, чувствовал себя школьником, не выучившим уроки. А все моя натура, я и раньше-то игровой интерфейс изучал только по мере надобности, то и дело попадая из-за этого в просак. Но тогда у меня этому было объяснение, староват я был для того, чтобы запоминать большое количество новой инфы. Если пару-тройку раз не применял, то довольно быстро забывал. Потому и не торопился изучать все подряд. Вот и привычки старого тела перенес в новое. Нужно что-то с этим делать. Ну и третий вариант. А почему бы вам не попробовать изучить это заклинание своему фамильяру? А оно ему подойдет? Почему нет? Тоном школьного учителя принялся объяснять глюк. Во-первых, блуд, дракон, а драконы славны тем, что могут изучить практически любую магию. Во-вторых, есть немаленькая вероятность того, что организм блуда переделает полученное умение под себя. В-третьих, если что-то пойдет не так, организм вашего фамильяра просто отринет это умение. В этом случае вы просто потеряете кристалл. Но представьте, что вы получаете в случае успеха. Воздушные драконы, по сути маги, и довольно слабы при физическом контакте, особенности их способности к полету. Все же не зря я решил ему телосложение качать, а здесь у него будет дополнительный козырь именно на такой случай. Убедил, глюк. Как мне передать умение блуду? Достаньте кристалл, призовите дракончика, чтобы у вас был физический контакт, и откройте окно питомцев в интерфейсе. Система автоматически составит запрос. Ясно. Благодарю за науку, глюк. Блуд, лети-ка сюда. Глава 11. Малый кристалл у пассивного умения «Ядовитое железо». Вероятность совместимости с организмом воздушного дракона – 98%. В случае адаптации организма к умению вероятность фенотипических и генетических изменений – 5%. Вероятность трансформации умения в какое-либо другое во время адаптации организма воздушного дракона – 56%. Во время адаптации умения – ориентировочно 6 часов, желательно – чтобы воздушный дракон находился в состоянии покоя, сна. Для активации кристалла необходимо затратить маны, 15 единиц. Активировать кристалл? Да нет, нет, не буду активировать пока, закрывая окошко, пробормотал я. Если нужно, чтобы блуд находился в состоянии покоя, то как раз перед сном после очередного вечернего сафари активирую. А теперь лети, малыш, качайся, а то, смотри, пушистик, тебя обгонит. Ша-ша. Повернув ко мне морду, с пренебрежением в голосе ответил фамильяр. «Обогнать сегодня может и не обгонит, а догонит точно», — бесстрастным голосом подлил масло в огонь мажордом. Ему до второго уровня совсем немного осталось, где-то чуть больше 500 единиц. «Шаше», — уже обеспокоенно выдал блуд и, встряхнувшись по сохранившейся пёсьей привычке, рванул в воздух, где, над уже свободной от травы землей, кружила летучая мелкота. «Хаем», — удивился я. Получается, пушистику, чтобы перейти на второй уровень, опыта надо гораздо больше набрать, чем блуду или мне. Он-то не меньше нашего дракончика всякую мелочь бил, а может быть, даже больше. К сожалению, я могу лишь примерно говорить о количестве опыта, необходимого пушистику для перехода на второй уровень. Его бар опыта, как и мой или Фомы, не имеет численного деления. А цифру в 500 единиц я взял на основании анализа получения опыта вашим фамильяром. Глюк замолчал, снова уставившись на медово-желтый столб. Я сообразил, что так мажордом снова погрузился в размышления над чем-то необычным, связанным с избушкой. «Меня удивляет другое», — вновь заговорила мумия. «Раньше слуги повышали свои уровни только с повышением уровня сердца замка. Причем этот процесс происходил не сразу у всех и не одинаково. Слуги первой категории, как я, например, получали повышение уровня вместе с его повышением у сердца замка. Оно как бы с нами делилось накопленным опытом. Слуги второй категории повышали свой уровень в соотношении 1:2 уровням сердца. А у пушистика пятая категория и, соответственно, второго уровня он мог стать только тогда, когда сердце получит пятый уровень. Так было раньше. А сейчас маленький уборщик, охотясь за насекомыми, опыт получает самостоятельно и может перейти на следующий уровень даже раньше меня. При этом где-то 50% наш малыш отдает сердцу замка. Не с этим ли связаны изменения, которых я раньше не наблюдал? Есть над чем подумать. Думай, Глюк, думай. Эта инфа может быть очень важна в будущем. Пойду схожу за веревкой в зимний сад. Надо петлевую ловушку пересобрать. Хорошо, а я пока ощипаю вашу добычу. Фома сказал, что сам справится. Зачем его лишать удовольствия заниматься любимым делом? Второй раз собрать и проверить ловушку было гораздо проще. Уже минут через 15 я устанавливал ее на прежнем месте. Вот только то ли моя вновь приобретенная интуиция дала о себе знать, то ли просто здравый смысл подсказывал, что быстрой добычи здесь можно пока не ждать. Уж слишком это место пропахло змеиной кровью. Хотя я могу и ошибаться. Установив ловушку, решил сходить на берег за материалом для еще одной ловушки. Решил таки сегодня вечером во время очередного сафари сделать вершу или морду, как ее у нас называли. Прихватив топор с лопатой и кусок веревки, обвяжу ею ветки, чтобы тащить было легче. Когда обратно пойду, я позвал с собой Блуда. Уж не знаю как, но дракончик понял слова Глюка и серьезно принялся за геноцид порхающих вокруг бабочек и стрекоз. Я уже нарезал довольно приличную охапку длинных и гибких, толщиной не больше моего мизинца, веток кустарника, очень похожего на тальник, кустарниковую иву, как у меня между лопатками аж зачесалось. Да так сильно, что левая рука невольно потянулась пошкребать, а тут еще под ложечкой засосало, будто пару суток не ел. И почти сразу же мне вдруг захотелось спрятаться, шмыгнуть в густые заросли кустов и затаиться, замерев и не дышать. И колени сами подогнулись, голова втянулась в плечи, спина ссутулилась и даже сделал первый шаг. И только потом сообразил, что делаю, и замер охеревая. «Стоять, Карт, стоять!» Еле слышно заорал в голос, пытаясь вернуть контроль над испуганным телом. «Что за хня? Ша-ша!» Пролетавший мимо Блуд резко развернулся и завис перед моим лицом. Не знаю, что сыграло роль, мой окрик или вопрос маленького друга, как всегда, в нужный момент оказавшегося рядом, но неожиданная паника отступила. Что это было? Спасибо, малыш, вымученно улыбнулся я дракончику. А теперь лети, догоняй ту красивую бабочку. Что же со мной произошло? Что за паническая атака, которая, кстати, еще не совсем прошла? Между лопатками продолжала свербеть, а под ложечкой сосать. Может, система что-то подскажет? Я сфокусировал взгляд на моргающие иконки сообщений, убранной мною вправо-вниз на периферию взгляда. Она сейчас почти всегда моргает, отвлекая сообщениями о попавших в ловушку рыб или птиц. Вы почувствовали пристальный взгляд. Прочитав сообщение, я еще пару секунд на него недоуменно пялился. И только потом меня осенило. Чувство чужого взгляда. Так вот как это умение работает. А так как я получил его с маленькой пташки, то, походу, и реакции организма в него изначально такие заложены. Почувствовал чужой пристальный взгляд, тут же прячься, иначе не выжить. Вот только я не беспомощная куропатка и рефлексы, спасительные для птахи, для меня губительны. Эта мысль меня как-то успокоила, напряженное тело расслабилось, спина выпрямилась. Аккуратно бросив в кучу зажатые в ладони прутья, я перехватил левой рукой нож, а правой медленно потянул из поясной петли топор, одновременно оборачиваясь. Никого, я никого не увидел. Слева в 5 метрах бежала речка, метрах в 20 дальше противоположный берег, густо заросший кустами того же тальника. Справа метрах в 5 начинается травостый, а прямо передо мной спуск к реке, заросший невысокой, не выше щиколотки, травой. И никого, кто мог бы прямо сейчас мне чем-то угрожать. Я даже под ноги посмотрел, вдруг там очередная змея. Но нет, конечно, нельзя сказать, что совсем никого. Вокруг порхали бабочки, жуки, мухи, за которыми гонялся Блуд. Скорее всего, он слева, на том берегу, прячется в кустах. А это что, логика или подросшая интуиция? Ох, разбираться и разбираться мне еще с дарами системы. Внимательно вглядываюсь в кусты на том берегу, благо у меня сейчас молодые, не испорченные цивилизацией глаза, но ничего подозрительного не вижу. Кусты, с колышущимися на ветерке ветками, низкая трава под ними. И это все, что я вижу. Хорошо спрятался, ушел, или я вообще не туда смотрю? Нет внятного ответа. А тут еще и между лопатками перестало свербеть, разом, и под ложечкой отпустило. Похоже, все-таки ушел. Я постоял еще несколько минут, всматриваясь то на противоположный берег, то в границу травостая и даже в заросли тальника. Ничего, и спина не свербит. Ладно, пора возвращаться к работе. Кстати, надо ускориться в прокачке, а то и буду так от каждого шороха вздрагивать. Только как и когда. Днем много времени отнимают хозяйственные дела, изготовление и проверка ловушек. Значит, надо присоединяться к ночному сафари и составлять конкуренцию Блуду и Пушистику в геноциде жуков и бабочек, а там, глядишь, и летучая мышь какая подвернется. У меня аж улыбка на все лицо расползлась, как я представил, что буду на перегонки с маленьким шерстяным комочком и дракончиком гоняться за крылатой мелочью, изображая из себя крутого воина. Надо что-то придумать, чтобы этот процесс, кроме получения крох опыта, мне бы еще что-то развивал, идеально какую-нибудь характеристику или умение. Только что, не топором же или лопатой летучую мелкоту бить, можно, конечно, ножом попробовать. Забавное, думаю, будет зрелище. Тут мой взгляд уткнулся в комель главного ствола кустарника, относительно прямой и достаточно толстый, как раз ладонью обхватить. Кажется, я придумал, чем геноцидить несчастных ночных мотыльков. По идее и ловкость должна прокачаться и... Глядишь, система оценит и чем-нибудь одарит. Так, за мечтами и размышлениями нарезал приличную охапку. Надеюсь, прутьев хватит с запасом. А запас, как говорится, карман не тянет. Карт, только я сбросил прутья под стену избушки, как меня позвал мажордом, вышедший на крыльцо, птиц я ощипал, сложил в ларь. И еще, там на кухонном столе для вас лежит сюрприз от нашего маленького охотника. Заинтригованный, я зашел в дом. На кухонном столе действительно стояла тарелка, а в ней лежал, ух ты, кристалл, правда, совсем мелкий, чуть больше четверти ногтя моего мизинца, крохотный кристалл опыта умений, крохотный, ладно, и то хлеб, тем более на халяву. Активирую кристалл и наблюдаю, как бар под названием «Умение», показывающий необходимое количество опыта, заполняется ровно наполовину от предыдущего раза, то есть где-то на 1/5, итого. Шкала заполнилась на 3/5. Нормально. Прогресс есть, и то хорошо. Так, а теперь надо заняться готовкой. Достаю птичьи тушки из ларя. Мдя, чисто ощипанные они выглядят еще меньше. Вот только мелкие-то они мелкие, а все 5 штук в кастрюлю не залезут. Придется делить на 2 неравные части. 3 в дело, а 2 пусть в ларе своего часа дожидаются. Растопил печку, порубил тушки на 2 части вдоль, залил водой и поставил на огонь. А сам... Пока у меня есть немного свободного времени, решил совместить нужное с полезным, сходить на речку за водой, и избушке запас пополню и сам прокачаюсь. Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Пробормотал я, вбегая на кухню под сердитое шипение переливающегося через край кастрюли бульона. Варить на железной печке, это вам не на газовой плите и даже не на электрической плитке. Пришлось шаманить, чтобы снизить температуру, но навык какой-никакой уже появился, справился. И вот снова бульон кипит потихоньку и сбежать не торопится. Но это еще не все. Принимаюсь черпать деревянной ложкой грязно-серую пену, которую у нас называют просто «шум». Чертыхаюсь, когда вижу, что довольно большое количество пены уже разлетелось на маленькие кусочки, которые убирать ложкой. Половину оставшегося бульона вычерпать. Элементарной шумовки-то у меня нет. Можно, конечно, в обычной ложке дырок насверлить. У Фомы как раз коловорот есть и сверла подходящего диаметра. Вот только это планы на будущее. А сейчас, бульон испорчен. Не критично, конечно, прозрачность и красивость ему еще можно вернуть, процедив. Но вкус, от нехорошего привкуса уже никуда не деться, если только перцем засыпать так, чтобы бульон почернел. Ладно, я не повар, а всего лишь ученик, самой низшей 5-й ступени. Вроде все готово. Бульон, кое-как очищенный от пены, кипит неспешно и убегать не собирается. Мясо даже ножом с трудом прокалывается, еще жесткое. Пусть варится, а я пойду дальше воду таскать. Пипец, это пипец, возмущаюсь я, заходя на кухню где-то через полчаса и видя, что бульон не кипит. Хорошо еще, что не остыл, и мясо все еще жесткое. Подкинув дрова, вожусь с печкой, пытаясь подрегулировать пламя так, чтобы бульон снова не сбежал. 2 часа. 2 часа прошло с того момента, как я подкидывал в печку дрова. В течение 2 часов я каждый раз, принося с речки ведро воды, забегал посмотреть, как идут дела. 2 часа, а мясо жесткое, что подметка у сапога. Сам я подметку, конечно же, не пробовал, но народной мудрости верю. Надо что-то делать. Но что, в получении рецепта я уже как-то слабо верю. Мне бы эту клятую дичь сварить, чтобы хотя бы не выбросить, а съесть. В животе-то уже урчит. Продолжать варить? Так, бульона осталось чуть больше полкастрюли, варить дальше весь выкипит. Зато он наваристый получился. О, есть идея. Схватив полотенце, убираю кастрюлю с огня, вылавливаю недоварившиеся тушки и оставляю остывать в глубокой тарелке. А сам бегу на улицу, выпрашивать у Глюка кусок ткани, через который можно процедить бульон. Даже если с мясом у меня ничего не получится, бульон со свежим хлебом не такая уж плохая еда. Мажордом, как мне кажется, с тщательно скрываемым удовольствием, поставив корзину, заполненную землей, на каменную площадку, устремился в избушку, искать нужный мне кусок ткани. Совсем его Фома загонял. Вообще, наш суслика-бобер оказался полон сюрпризов. Мало того, что сам работает без передыха, так еще и его рабочий инструмент удивляет. На моих глазах его лопата, странная помесь штыковой и совковой, вдруг преобразовалась в кирку, когда в очередной раз, вгрызаясь в землю, наткнулась на камень, лежащий под верхним слоем почвы. Один удар и булыжник вылез на поверхность, и тут же был отправлен в специальную корзину для сбора камней. Мгновение, и вместо кирки в руках у Фомы снова лопата, и он как японский мини-экскаватор цат вновь гребет вожделенную землю. Ткань, чем-то напоминающая бязь, нашлась. Бульон процежен. Тряпочка с остатками пены аккуратно убрана на отдельную тарелку, придет пушистик и все почистит. Тряпка будет как выстиранная и высушенная. Подозреваю, что даже стерильная. Подкинув в печку дров, поставил на нее глубокую сковороду, залил маслом, пусть нагревается, а сам принялся, обжигая руки, резать все еще горячее мясо на более мелкие части. Посолив, поперчив, отправляю куски на сковородку и какое-то время обжариваю. Когда появляется корочка, хочется сказать, румяная, но нет, просто более темная, поджаренная. Убрал сковороду с огня, осторожно влил в нее бульон, вернул на огонь, закрыл крышкой, пусть тушится. А сам, налив себе холодного отвара из ягод, пошел на крыльцо. На улице как раз начинались белые сумерки, местное дневное светило опять заслонил очередной осколок. Только я уселся на ступеньки, чтобы спокойно просмотреть системные сообщения, как ко мне подлетел дракончик. «Фу, блуд, что ты мне притащил?» Фамильяр с гордым видом опустился на крыльцо и положил на медово-янтарные доски мышонка, красного. «Ша-ша», с гордым видом пояснил дракончик. «А ты молодец, где нашел-то?» «Ай, молодец, тут мышонок побежал, да так шустро». Мгновение, и темно-серый комочек, подсвеченный красным неоновым светом, метнулся к краю и спрыгнул с крыльца. «Блуд, лови его, ша-ша». Секунду тормозивший дракончик белой стрелой метнулся за беглецом. «Пипец, лошара, красного упустил». Перепрыгиваю вслед за ними через перила и чуть не бухаюсь в бочку-воронку. «Где он?»